Глава 18. Кожаные перчатки. Юэ Джун вышел из квартиры и закрыл за собой дверь. Он пошел по лестнице наверх к тем трупам зомби, что оставил скелет. Тут нет ни одной черной монеты. Почему? Если их никто не подбирает, то через какое-то время они исчезают, потому что не принадлежат этому миру? Нахмурился Юэ. Он не нашел ни одной черной монеты возле зомби, которых убил скелет. Подумав немного, он достал из кармана одну монету и, бросив ее на землю, стал ждать. Минут через 20 монета превратилась в черный дым и исчезла. Понятно. Предметы, не принадлежащие этому миру, исчезают через 20 минут, если их не подобрать. Сморщив брови, понял Юэ. Он посмотрел все верхние этажи и повсюду видел трупы зомби, убитых скелетом. Он поднял уже 6-й уровень и был сейчас на 70% сильнее нормального человека. В этом здании было 8 этажей. Юэ обошел их все, чтобы проверить, не притаились ли зомби еще где-то. Но все было в порядке, скелет не ошибся. Закончив осмотр на 8-м этаже, Юэ подошел к двери ближайшей квартиры. «Здесь есть кто-нибудь?» – постучался он. «Если есть, то ответьте мне, и я уйду. А если вы не ответите, я взломаю дверь». И не дождавшись никакого ответа, Юэ приказал рядом стоящему скелету: «Ломай эту дверь». Размахнувшись топором, скелет резко ударил по двери и проделал глубокую щель. Во все стороны разлетелись щепки. За несколько таких ударов он изрубил всю дверь. Из разворошенной двери квартиры показались 3 изуродованных зомби. Зомби-девушка, зомби-женщина и зомби-мужчина, которые сразу потянулись к Юэ. «Сбей их с ног!» – крикнул он, срубая мощным ударом голову зомби-мужчины. Скелет же прыгнул на 2 оставшихся и сбил их на пол. Юэ подошел и резким ударом срубил зомби-девушке голову, после чего крикнул, указывая на зомби-женщину: «Держи ее!» Скелет только собирался прибить этого зомби, как получил другой приказ. Схватив ее, он приставил ее перед Юэ, который, взмахнув мечом, сразу же убил ее. Из нее выпала белая шкатулка, и глаза Юэ загорелись азартным блеском. Он быстро подобрал ее и сразу открыл. Вспыхнул неяркий белый свет, и в его руках оказались кожаные перчатки с выгравированными рунами. Кожаные перчатки. Снаряжение 1 уровня. Сила плюс 2. Могут выдержать удары монстров до 5 уровня. Прочность 10 из 10. Надев перчатки, Юэ немедленно почувствовал небольшой перерост силы. Поэтому он очень обрадовался этому приобретению. После этого он осмотрел эту квартиру и, не найдя в ней других зомби, вышел из нее, направившись к следующей двери. Так он начал проверять одну квартиру за другой и, дойдя до 4-й двери, снова постучался. «Здесь есть кто-нибудь? Если есть, то ответьте мне, и я уйду. Если вы не ответите, я взломаю дверь». «Да, есть! Не ломайте дверь, пожалуйста, немедленно уходите!» — раздался мужской голос. Юэ, не задумываясь, развернулся и ушел, как и обещал. В этом 8-этажном здании, на каждом этаже, было по 4 квартиры. Юэ обнаружил выживших людей в 6 из них, но ему так никто и не открыл дверь. Они просто говорили с ним и просили немедленно уйти. В этом изменившемся, ставшем неизвестным мире, их дом был единственным безопасным для них местом. И теперь они с опаской относились ко всем незнакомцам. Юэ вскрыл все квартиры в доме, из которых никто не ответил. И очищая их от зомби, он вскоре перешел на 7-й уровень. «Вы перешли на 7-й уровень. Пожалуйста, распределите 2 пункта характеристик». Раздался приятный голос в его сознании, сразу после зачистки всех зомби на 6-м этаже. «Вложить выносливость и ловкость». Немного поколебавшись, сделал он выбор. После проверки всего дома, уставший Юэ вернулся обратно в квартиру. «Юэ, с возвращением!» Чен Яо на правах хозяйки поприветствовала его. Остальные девушки также с улыбкой на лице порадовались его возвращению. Они больше беспокоились не о том, что он мог погибнуть в лапах зомби, а о том, что он мог просто уйти и оставить их. «Юэ, я приготовила ужин для тебя!» Улыбаясь, Чен Яо протянула ему большую миску с лапшой и мясом. Он почувствовал аромат домашней еды, как у него сразу завращало желудок. Очень уж вкусной выглядела еда. «Ты использовала воду из-под крана?» Взяв миску с лапшой и контролируя свой голод, строго спросил он у нее. «Нет, это очищенная вода из супермаркета». Понимая его озабоченность, ответила Чен Яо. Успокоившись, Юэ начал быстро есть, так как был очень голоден. Несмотря на то, что это была обычная лапша быстрого приготовления с мясом, она была намного вкуснее того, что он обычно ел. Посмотрев, с каким аппетитом Юэ ел ужин, приготовленный Чэн Яо, Ван Фан с сожалением подумала. «И почему я не подумала об этом? Если бы я для него приготовила, это увеличило бы мою значимость в его глазах». После ужина и небольшого отдыха, Юэ посмотрел на трех парней, а затем обратился к Цзи Цин У. «Цин У, ты хочешь, чтобы они присоединились к нашей группе?» – спросил он, подразумевая, что именно она позволила присоединиться им в супермаркете. Четырех подзащитных девушек уже и так довольно много. А если к ним добавить еще трех небоеспособных парней, то даже для Цзи Цин У, владеющий навыками фехтования, будет невозможно их всех защитить. Сам Юэ не хотел защищать эту троицу, что только жаловалась и не пыталась внести посильный вклад в их спасение. Он считал, что и так сделал слишком многое для них. Услышав это, ребята с напряжением уставились на Цзи Цин У. В сегодняшнем мире слабым людям не выжить без защиты сильных. «Цзи Цин У, в этом опасном мире разве мы не должны держаться вместе и помогать друг другу выжить? Пожалуйста, позволь нам остаться, и мы будем защищать тебя!» Очень серьезно посмотрел на нее Чиниган.